Глава 4. Прискорбная утрата. Свет зари разгорался мучительно медленно, и когда конь взвизгнул, братья резко обернулись. Ничто не шевелилось в сумраке, только болван бил копытом, тянул привязь и, выкатив глаза, пялился на что-то у них за спиной. Потом они снова услышали свистящий звук и медленно повернулись лицом к врагу. Он сидел на низкой ветви, в нескольких десятках шагов от них, и шаловливо улыбался. Судя по редким и тонким волосам на сморщенной макушке, он уже разменял шестой десяток. Однако зубы и глаза казались одинаково острыми и жестокими. Впрочем, внимание братьев было приковано отнюдь не к его лицу. Ниже подбородка в нем не осталось ничего человеческого. Тело напоминало скорее пантеру или леопарда, какие, говорят, водятся в безлюдных краях. Пятнистая шерсть поднялась дыбом, пучки разных оттенков выделялись на фоне участков голой кожи. Посвистывающий звук исходил от полысевшего хвоста, которым чудовище хлестало себя по бокам. Передние лапы свешивались с ветки, лениво выпуская и пряча кривые когти. Гроссбарты были готовы к чему угодно. Но, увы, их представление о чем угодно не предусматривало дикого кота размером с кабана и с человеческой старческой головой. Конь продолжал повизгивать, больше ни единый звук не нарушал утреннюю тишину, пока чудовище и люди разглядывали друг друга в пробивавшемся сквозь лесной полог свете. Решительным движением зверь сел так, что все четыре лапы оказались на одной ветке. «Ох!» Промямлил Гегель и неуверенно направил на него арбалет. Манфрид мог только потрясенно пялиться на монстра. Гегель вообразил, как они сейчас одновременно разрядят свои арбалеты и всадят по стреле в оба глаза жуткого создания. Оно повалится с дерева замертво, да еще шею себе свернет, ударившись о землю. Тогда они сдерут хитро сшитый плащ из шкур животных, а под ним окажется сморщенное, но решительно человеческое тело. Гроссбард сглотнул и привел этот план в исполнение. Гегель выстрелил, но била его такая крупная дрожь, что прицелиться было невозможно. Стрела пролетела мимо чудовища куда-то в лес. Манфрид тоже машинально дернул спуск, но даже не поднял арбалет, так что болт взбил облачко пыли у них под ногами. Старик ухмыльнулся еще шире и шагнул вперед по ветке. Оставалось биться с чудовищем на земле. Нужно только сохранять спокойствие, и вдвоем у них вполне может получиться то, что было бы невозможно для одинокого путника. Но если дрогнут, оба погибнут. Ни один из братьев не надеялся, что это будет худшая смерть, какую можно вообразить. Выхода нет, нужно драться. Братья завопили и бросились бежать. В разные стороны. В голове у Манфрида пылала одна мысль – выбраться из леса. Поскольку бегал он быстрее Гегеля, оставил бы брата позади, даже если бы тот не удрал в противоположном направлении. Манфрид видел деревья, кусты и даже ручей, но мельница его мыслей остановилась, и он сам превратился в зверя, который захотел спастись любой ценой. Ни нападение и ни звуки погони, а внезапное осознание, что он остался один, привело Гроссбартов в чувство. На какое-то время они потеряли голову, но теперь поняли, что разделились, и за ними охотится жуткая тварь. Гегель не замедлил бега, но резко свернул влево и выхватил меч, заметив, что где-то уронил арбалет. Манфрид перепрыгнул через ручей и встал, как вкопанный, глотая подступившую к горлу желчь. Медленно развернулся, чтобы увидеть преследователя. Никого. Лишь ветер теребит верхушки сосен. Журчание воды притупило слух, в груди кололо, и от каждого вдоха становилось хуже. Он по-прежнему сжимал в руках арбалет, но все стрелы остались в лагере. Топор выскользнул из петли на поясе, но, хвала Деве Марии, булава на месте. Дрожащей рукой Манфрид вытащил ее, и тут же резко крутанулся на месте, чтобы встретить подкравшуюся сзади тварь. И снова увидел только густой лес. У Манфрида чуть не подогнулись колени, и он устоял, только опершись о замшелый ствол ближайшего дерева. Нужно отыскать брата. Они поддались на уловку дьявола, и если Манфрид скоро не отыщет Гегеля, обоим придет конец. Но если начать кричать и звать его, можно привлечь чудовище. Что-то плеснуло в ручье, и Манфред подскочил в воздух. Он вертелся до тех пор, пока не закружилась голова, лишь бы враг не подобрался со спины. Только убедившись в собственном одиночестве, Манфред решился заглянуть в ручей. Он присел и выудил из воды кусочек металла. Дрожь сменилась дикими спазмами, когда он опознал часть уздечки коня. За плечом послышался царапающий звук. Манфред медленно обернулся и увидел его. Старик неторопливо спускался по тому самому дереву, о которое Гроссбард опирался минуту назад, лез прямо по голому стволу, вгоняя когти сквозь кору в древесину. Чудовище настолько не спешило, что даже подняло голову, чтобы улыбнуться Манфреду. Манфред хотел убежать, но поскользнулся на мху и свалился с берега в ручей. Завопил, что было мочи, молотя руками и ногами по воде, пока не выбрался на сушу с другой стороны. Чудовище покошачье уселось напротив него за ручьем, продолжая бить себе по бокам хвостом. «Гегель!» — раскатилось среди деревьев эхо, и тот остановился, пытаясь вычислить, откуда донесся крик. Либо брат орал неподалеку, либо природа лесной чаще усиливала эхо. Никаких звуков, кроме журчания воды рядом, не последовало, и Гегель вновь бросился в кусты, ведомый лишь чутьем. Тварь прыгнула через ручей на Манфреда. Бормоча молитву Деве Марии, тот взмахнул булавой и даже задел кожу на голове старика, но чудовище пригнулось и сбило Гроссбарта с ног. К счастью, во рту у него росли все же человеческие зубы, так что укус только порвал штанину, да оставил кровоподтек на бедре, прежде чем тварь отскочила, чтобы уклониться от нового неуклюжего удара булавы. Запрыгнув на ближайший валун, чудовище принялось наблюдать, как Манфред пытается встать на ноги. Укус не нанес особого вреда, но отпрыгивая, тварь распорола Гроссбарту икру когтями задней лапы. Когда он попытался встать, кровь хлынула рекой, но Манфред все равно сумел подняться на колени и занести булаву. Он заорал на тварь, а та вновь бросилась на него. Удар булавы пришелся чудовищу в плечо. Тварь покатилась прочь, рассекая воздух когтями. Манфред нашел в себе силы подняться, но понимал, что и в лучшем состоянии не смог бы убежать от монстра, а теперь в ноге мерзко пульсировала боль. Тварь вскочила и метнулась к нему, но остановилась почти на расстоянии удара, а затем принялась ходить вокруг человека, оглашая лес глухим утробным рычанием. Чудовище нырнуло за спину Манфреду, который из-за раненой ноги не смог вовремя развернуться, чтобы встретить удар. Тварь нацелилась разорвать ему сухожилие, но тут из-за деревьев с шумом выскочил Гегель, чем ошеломил обоих. Манфред кувырком перекатился через чудовище и так избежал удара когтей. Тварь уклонилась от взмаха меча Гегеля, вновь перепрыгнула ручей и скрылась в лесу. «Вставай!» – прошипел Гегель, помогая брату подняться. Манфред сглотнул, не в силах говорить. «Бежать можешь?» Манфред покачал головой и рукой указал на окровавленную ногу. Гегель выругался, оглядываясь по сторонам. «Перетяни!» — наконец прохрипел Манфред. «Что? Ногу мою! Перетяни ее, и я смогу бежать!» Гегель в последний раз оглядел лес и опустился на колени. Три рваных раны проглядывали из-под разодранных штанов, прикрывавших волосатую икру брата. Стерев кровь, Гегель разорвал свою рубаху и перевязал ногу. По лесу вновь разнесся проклятый смех. К ужасу Гроссбарта фон шел из кустов прямо у них за спиной. Гегель был уверен, что стоит им выйти из леса на открытое пространство, и у обоих появится неплохой шанс уйти живыми, поскольку у твари не будет укрытий для засад. Он рысью потрусил вдоль ручья. Манфред не отставал, несмотря на боль, которую вызывал каждый шаг. Братья метнулись под сень деревьев и проломились сквозь кустарник, но уже через несколько минут осознали безнадежность бегства. Чудовище ждало их на пеньке у ручья впереди и даже не пыталось спрятаться. Однако осознать тщетность бегства и прекратить убегать – вещи разные, поэтому Гроссбарты ринулись в глубину леса, прочь от преследователя. Задыхаясь и выпучив глаза, они начали спотыкаться о камни, прикрытые сверху суглинком. Густая тисовая роща покрывала склон крутого оврага, и прежде чем один из братьев успел предостеречь другого, оба заскользили вниз по откосу. Примерно посередине склона они остановились, ухватившись за скользкие ветки, но прежде чем успели восстановить равновесие, между ними из переплетения замшелых веток возникла тварь. Гегель чуть не прыгнул со склона вниз головой, но замер, скорее от страха, что потом придется иметь дело с чудовищем в одиночку, чем от храбрости. Манфред вцепился в толстый сук в футах в 10 выше по склону. Переплетение ветвей и корней позволяло твари подобраться к нему сверху. Сужавшаяся к концу ветка прогнулась под весом чудовища точно над Манфредом. Вместо того, чтобы рвануть наверх к быстрой смерти, Гроссбард прыгнул к дереву пониже. Соскользнул мимо него и мимо брата, который бросился вдогонку так, что деревья затряслись вокруг. На дне Манфред встал на ноги, но в него врезался брат. Оба были мокрыми от грязи и покрыты синяками от спуска по каменистому склону. Они проплясали несколько шагов, обхватив друг друга руками, чтобы не упасть. Наверху покачнулись деревья, и чудовище прыгнуло. Гроссбарты оттолкнулись друг от друга, и оно приземлилось между братьями, а не на них. Даже перепуганные, измотанные и ошеломленные, Гегель и Манфред не знали себе равных в такого рода уловках. Действуя чисто инстинктивно, они набросились на тварь, прежде чем она успела убраться из ловушки. Манфред врезал ребристым навершием булавы ей по ляжкам, а Гегель полоснул клинком по лицу, попал по переносице и глазам. Тварь при этом разодрала Гегелю руку, но он удержал меч, хотя тот и показался вмиг на 100 фунтов тяжелее. Чудовище попыталось бежать вслепую, но булава Манфреда его остановила, и тварь легнула Гроссбарта задними лапами. Чтобы избежать когтей, он выпустил оружие, но как только враг метнулся прочь, за ним прыгнул Гегель, пытаясь ухватиться за булаву брата, которая торчала из спины чудовища. Меч отскочил от навершия шестопера, который от удара вырвался из раны, но клинок Гегеля глубоко вошел в хребет твари. Завалившись вперед, чудовище испустило определенно человеческий вопль. Гегель потрясенно уставился на то, как тварь начала подтягиваться на передних лапах и ползти вперед, несмотря на кровавое месиво, в которое превратилась нижняя часть ее тела и располосованное лицо. Рядом с ним возник Манфред, занося крупный камень, который вывернул из земли. По скрытому бородой лицу расползлась довольная улыбка, когда он обрушил валун на лысоватую макушку чудовища. Тварь замерла и обгадилась, запачкав братьям сапоги. Они лучезарно ухмыльнулись друг другу, а потом ухватились за задние лапы и выволокли чудовище из кустов. Где-то позади слышался громкий треск, но когда первый испуг миновал, братья поняли, что услыхали гром. Сквозь лесной покров начал сыпаться мелкий снег. Они вытащили мертвую тварь на небольшую полянку. Манфред подобрал булаву и поцеловал ее окровавленное навершие. С онемевшей правой руки Гегеля капала кровь, даже после того, как он неуклюже ее перевязал. Оба потыкали ногами в труп. Первоначальная радость омрачилась жутким уродством твари. «Четыре ноги», — пробормотал Гегель. «Четыре, пропади оно пропадом». «Сходится», — согласился Манфред, которому больше ничего не нужно было объяснять. Некоторое время он молча разглядывал тело, потом отвернулся, и его стошнило. Гегель протянул руку, чтобы похлопать брата по спине, но заметил краем глаза нечто такое, отчего замер, как вкопанный. Он повернулся обратно, и волосы у него на загривке встали дыбом. «Марины сиськи!» — ахнул Гегель и ткнул брата в спину, вытаскивая меч. «Оно шевелится!» Манфред поднял голову, попытался что-то сказать, но его опять стошнило. Липкая жижа продолжала литься у него изо рта даже тогда, когда он неверным шагом двинулся к твари, вытаскивая булаву. И вправду, ее бока поднимались и опускались, а одна из лап начала взрывать землю. Булавой Манфред перевернул тварь на живот. Неглубокие раны у нее на спине выглядели куда менее серьезными, чем наверняка были, когда братья вытаскивали чудовище из кустов. Увидев это, Гегель обезумел. Он отрубил изуродованную голову и пинком отогнал прочь от истекавшего кровью обрубка, а затем принялся топтать череп ногами и не останавливался до тех пор, пока ничего человеческого в нем не осталось. Гегель был так погружен в это занятие, что не видел происходящего с трупом, а Манфред был так поражен, что не мог открыть рот. Изуродованные останки начали исходить паром, лапы втянулись, спина выгнулась дугой. В считанные мгновения стягивавшая их шкура превратилась в жирную бесцветную лужицу. Осталась лишь мускулатура и кости, но они казались землистыми и вязкими, как тесто. Шерсть вылезла и теперь плавала в луже, если не считать широкой полосы шкуры от плеч до таза, которая теперь лежала на омерзительных останках, точно не по мерке сшитый плащ. Этот обрывок сохранил свою странную расцветку, поблескивал черными и седыми, рыжими и светлыми шерстинками. Оторвавшись, наконец, от растаптывания мозгов, Гегель бросил взгляд на жуткую кучу у ног Манфреда и выронил меч. «Что ж ты сотворил?» — пробормотал Гегель, на которого результат явно произвел сильное впечатление. «Велика сила молитвы!» — пожал плечами Манфред. «Я не хотел, я не собирался!» — Гегель сглотнул. «Не хотел поминать ее, Лона, в суе!» Манфред отмахнулся, не сводя глаз с куска шкуры. Что-то в нем его заинтересовало. Наверное, то, как сочетались разные оттенки цвета. Гегель пристально смотрел на брата, пораженный тем, что упоминание грудей Святой Девы осталось без комментария, какими бы ни были смягчающие обстоятельства. Гегель прищурился, собрал волю в кулак и проговорил следующее богохульство. «Марина мокрая жопа». «Ага», — протянул Манфред и наклонился, чтобы потрогать шкуру, проверить, настолько ли мех сухой и теплый, насколько ему показалось. «Не трогай», — рявкнул Гегель, перехватив брата за запястье. Манфред оттолкнул его и вдруг почувствовал головокружение. «Ты о чем вообще?» «Я о чем? Это ты о чем? Зачем ты собрался трогать эту мерзкую штуку?» Гегель не мог объяснить, чем эта идея была ему не по душе, но она ему всерьез не нравилась. «Не знаю», — проворчал Манфред, медленно поднимаясь. «Выглядит славно». «Славно? Славно? Это гнилая старая шкура какого-то демона, а ты считаешь, что она красивая?» «Да, пожалуй, вправду шкура демона», — признал Манфред, по-прежнему не сводя с нее глаз. «Наверное, мне не стоит ее трогать». «Вот уж точно!» — поддержал его Гегель, который в душе радовался, что брат не вспомнил, как он хулил святую деву. «Нельзя ее просто так тут бросить!» — заявил Манфред. «А то найдет какой еретик и применит во зло!» «Как применит?» «Я ж не еретик! Откуда мне знать? Но они найдут ей применение, будь покоен! Наверное, нам лучше забрать ее с собой!» «Что за чертовщина?» «Никуда мы эту драную шкуру не потащим. Останется, где лежит». Манфред встревоженно прикусил губу. «Так не пойдет. Может, ее закопать?» «Звучит разумно. Хотя, думаю, сжечь было бы лучше». «Но тогда пришлось бы к ней прикоснуться, чтобы отнести в лагерь», — заметил Манфред. «Можем на веточке отнести». «А вдруг веточка сломается, и она тебе на руку упадет?» «Ты же ровно этого и хотел минуту назад!» Манфред хмыкнул, по-прежнему гадая, мягкая шкура на ощупь или щетинистая. «Можем тут развести огонь и сжечь», — предложил Гегель. «А вдруг не сгорит?» «Что?» «Сам подумай. Демоны-то выбираются из пекла. Так что разумно предположить, что шкура у них огнеупорная. Иначе они никогда из пекла не выбрались бы». «Если это демон», — заметил Гегель. «А что это, по-твоему, еще может быть?» «Больше похоже на тварь, про которую рассказывал Виктор из Австрии. Люгару или как-то так», — задумчиво проговорил Гегель. «Люгару?» «Ага. Такие ребята, которые превращаются в волков». «Этот демон показался тебе волком?» «Ну вот придираться не надо», — заметил Гегель. «Может, нечистый его обманул и превратил в какую-то тварь. На кости глянь, больше на человеческие похожи, чем на кошачьи или демонические». Или волчьи?» «Я никогда не слыхал, чтобы демон предпочитал дневной свет лунному». «Мантикора!» — прошептал Манфред и широко распахнул глаза. «Это что такое?» «Чертова душа, братец! Мы же убили Мантикору!» — воскликнул Манфред и хлопнул Гегеля по плечу. «О них когда-то Адриан рассказывал». «Который Адриан? Здоровяк Адриан?» «Нет, крепыш Адриан, крестьянин, с которым мы лагерем стояли 2 лета тому, но который предпочитал овец». «Здоровяк Адриан тоже был к ним неравнодушен, как я помню. Думаешь, они родня?» «Возможно», — согласился Манфред. «В общем, крепыш Адриан говорил, дескать, его папы, дедушкин, дядин, двоюродный брат или другой какой-то родич ушел в молодости в Арабию, и там было полным-полно мантикор». Гегель нахмурился. «То есть там, куда мы направляемся, этих тварей много?» «Да, но мы-то теперь опытные». «А почему я не помню, чтобы Адриан о них рассказывал?» «Пьян был, наверное. По-моему, он еще говорил, что они ядовитые». Оба попятились на шаг от трупа. «А шкура мантикоры горит?» — спросил Гегель. «Не знаю. Лучше закопать, чем рисковать. Если у ней шкура ядовитая, от огня пойдут пары и убьют нас намертво». Братья выкопали неглубокую ямку и стащили шкуру с останков веткой. Гегель бросил ее следом за шкурой и закопал. Манфред втихаря отошел к высокой сосне и вырезал на ее стволе ножом их знак, грубую литеру «G», единственную букву, которую знали неграмотные братья. Если им когда-нибудь суждено вернуться в эти места, Манфред хотел выкопать ее и посмотреть, утратила ли шкура блеск под землей. Закончив возиться с каменистой почвой, Гегель в последний раз злобно взглянул на обезглавленный скелет и потрусил в направлении, где надеялся найти лагерь. Манфред поспешил следом, хорошенько потрудившись над знаком на дереве. Однако Гегель приметил, чем занимался брат, и по дороге несколько раз притворялся, что уходит отлить, чтобы вырезать такие же литеры на других высоких соснах. Он не собирался сюда возвращаться, но лучше дуть на воду, когда на кону бессмертная душа. Гегель давно выучил, что его брат иногда зацикливается на вещах, которыми лучше не заниматься. В конце концов они нашли ручей, берега которого уже покрывала снежная крупа, а оттуда добрались до места, где Манфред бросил свой арбалет. Еще час гроссбарты прочесывали кусты, пока не отыскали топор, а уж оттуда и лагерь стало видно. Мертвый конь лежал на месте. Демон выпустил ему кишки и изуродовал голову. Их имущество было раскидано по земле, а чудовище потрудилось помочиться на одеяло, так что от аммиачного зловония у братьев свело пустые желудки. Гроссбарты никак не могли прийти в себя. Они раздули угли в кострище, подбросили дров и уселись под падающим снегом, не обращая внимания на далекий рокот грома и на холодный воздух. Гегель не терял времени даром. Разделал ноги болвана и насадил на вертел куски свежего мяса. Он не тронул те области, где остались отметины когтей, и сильно разозлился, увидев, что тварь исполосовала голову. Он хотел получить зельц, но не настолько, чтобы рисковать отравлением. Манфред помог брату освежевать коня, растягивая большие полосы шкуры у огня, чтобы сушились. Они уже сожгли зловонное одеяло. Чистым осталось всего одно. Мясо елось куда лучше, чем репа, и вскоре оба гроссбарта почувствовали себя заметно бодрее. Снегопад и бессильный гром улеглись, а свет померк, оставив братьев в сырой темноте. Ни тот, ни другое не нашли в себе сил поддерживать огонь ночью, не говоря уже о том, чтобы сторожить. Но Гегель несколько раз просыпался от лютого холода и механически раздувал огонь в костре. Незадолго до зари он сел и принялся есть, размышляя о событиях предыдущего дня. Кто бы это ни был, оборотень, демон или мантикора, братьям явно удалось загнать его обратно в преисподнюю. Когда в первых лучах рассвета возобновился снегопад, он начал будить брата, чтобы переговорить с ним о том, что некоторые вещи лучше не трогать. Однако, несмотря на все усилия Гегеля, Манфред не шевельнулся. Он вообще не очнулся. Пробитое стрелой ухо вновь кровоточило и воспалилось, открыв дорогу смертной лихорадке.